Мы кто против? Мы, а вы? А мы воздержались. Вот знаете, вот такое вот скользкое нечто. Да? А мы, друзья, и чем, и чем? Мы и не против, и не за. Но Писание говорит, если ты не за, то уже против. Если ты не за, то против. И в Библии нет, говорит, кто не собирает со мною, тот что делает? Расточает. Вот тот, который не принес прибыли, один талант скрыл и отдал после талант. Господь же с ним сурово посчитался. Говорит, ты прибыли-то не дал. Ты должен был прибыль принести, а у тебя ее нету. Ты мне принес то, что я тебе дал, а то, что ты ел мой хлеб, получал заработную плату каждый месяц, так ты думаешь, это просто так. Ты ущерб принес. Ты не то, что... Ну, ты ж питался. Ты ж не жил. Я тебе взял, дал тебе талант. Я хотел, чтобы ты работал. И вот это время, кто тебя кормил? Ну, еще в отношении Господа говорит. И он же. Кто оберегал? Он. А где прибыль? Говорит, на тебе твое. Вот я завернул платочек, я сохранил все на тебе твое. Говорит, ты лукавый раб и ленивый. Ты не хотел работать, ты не хотел делать вот это дело. И вот Господь здесь напоминает, ищите. И вторую книгу Паралипоменон, я уже буду кончать, потому что я хочу, чтобы мы еще помолились. Но все-таки самое основное я скажу. Вторая книга Паралипоменон. Тогда на Азарию, сына Одедова, сошел Дух Божий. Это первая глава, 1-6 стихи. И вышел он навстречу Асе и сказал ему, послушайте меня, Аса, и весь Иуда и Вениамин, Господь с вами, когда вы с ним. И если будете искать его, он будет найден вами. Если же оставите его, он оставит вас до этого места. А если будете искать, то он будет найден вами. Не секрет, что, наверное, в жизни каждого из нас были какие-то времена, мы искали, искали, искали и не находили почему-то. Но мы ж искали, и ответа не было, и что-то в нашей жизни не происходило в лучшую сторону, не устраивалось. И здесь есть одно условие очень интересное. Как надо искать Господа, чтобы найти? Оказывается, искать, то искать. А вот как искать, чтобы найти? Я не думаю, что вас устраивает только искать. Вот ищу, и этим доволен, что я ищу. Так, можно искать всю жизнь и ничего не найти. И Господь здесь говорит одну такую истину. Второзаконие, 4 глава, 29 стихи. И это уже будет относиться к людям, к верующим. Потому что здесь Господь говорит к своему народу. И рассеет вас Господь по всем народам. А это значит, это те люди, которые что-то знали уже. Это не были люди, не знающие вообще. И рассеет вас Господь по всем народам. И останетесь в малом числе между народами, которым отведет вас Господь. И будете там служить богам, сделанным руками человеческими, сделанными руками человеческими, из дерева и камня, которые не видят и не слышат, и не едят, и не обоняют. Но когда ты узыщешь там Господа Бога твоего, то найдешь его, если... Вы помните, что дальше написано? О, вот что. Если будешь искать его всем сердцем твоим и всей душою твоею, а если не всем, найдешь? Вот оказывается, искать, искать. И вроде бы знаем, кого искать, и знаем, как искать. Но есть одно условие, если будешь искать всем сердцем своим. Что значит не всем сердцем искать? Ну, законный вопрос ставят, правда? Надо искать, потому что если найдешь, это будет жизнь. Не найдешь, будешь врагу служить. Это все аргументы сильные на то, чтобы не оставаться в том состоянии, может быть, в котором сегодня есть. И искать, потому что, ну, многие поищут войти. И что? Смогут. Но они же хотели. А почему? И здесь Писание говорит, если будешь искать его всем сердцем и всей душой, оказывается, ага, я еще должен понимать, что надо искать всем сердцем. А тогда, а что такое не всем сердцем? Ну, правда? Если шутку не поставить границы, что значит всем сердцем и что значит не всем сердцем. Я читаю дальше. 4 книга Царств, 10 глава, 30-32 стихи. И сказал Господь Иую, за то, что ты охотно сделал, что было праведно в очах моих, и выполнил над домом Ахавовым все, что было на сердце у меня, сыновья твои до четвертого рода будут сидеть на престоле Израилевы. Но Иуй не старался ходить в законе Господа Бога Израилева от всего сердца. Он не старался ходить в законе Господа Бога Израилева от всего сердца. Он не ступил от грехов Яровоама. Он, оказывается, в чем дело. И ищу Господа, и грешу. Как один из наших братьев, один такой псалом однажды перефразировал. Ну, и хотел этим проиллюстрировать, как некоторые люди Бога еще служат ему. Это вот тот псалом, я когда-то повторял его на память, и как раз его вариант повторял, когда он говорил, мы поем псалом один, «Я хочу не богатства, не казны серебра, а небесного царства и спасения добра». А там мы живем, «Я хочу и богатства, и казны серебра, и небесного царства и спасения добра». Но я не думаю, что то «хочу и богатство», оно само по себе вредно. Но очень трудно сегодня быть богатым и быть честным без греха. И кто-то однажды сказал, правильно сказал, что он имел в виду, не знаю, но говорит, большие деньги руками не заработаешь, они зарабатываются головой. А уже как эта голова работает, где не берут, это уже другой вопрос. Ну да, головой зарабатываются большие деньги. И честным путем, и нечестным головой зарабатываются, не руками. Да, они немножко участвуют. Я вспоминаю пример один, мы именно на эту тему, и мы будем молиться. Будем иметь твердое понятие о том, что надо искать Господа, и что значит искать от всего сердца, и не от всего сердца. Он не отступал от грехов Яровоама, который вел грех. Там можете их пересчитать, эти грехи, или перечитать. Но кто-то даже привел один пример, когда некто из знаменитостей, он называл фамилию этого ученого, это в самом деле было. Изобрели какой-то прибор, купили американцы за большую сумму, но никак не могли упустить действие, не работал. И они, значит, и проверяли все, и, ну, не работает и все. Небольшой прибор, огромная сумма, а он не работает. И вот предложили этому, значит, человеку, даже келдышок один, кому-то, я не помню, но кто-то вот именно на этом уровне был. Может быть, потом был, я точно не помню уже сегодня. Раньше помнил, проходят годы, такие мелочи уплывают с памяти, кто это был. Ну, значит, его призвали, чтобы посмотрел. Он, значит, ему такое предложение сделали. Говорит, вот кто пустит этот прибор? Говорит, $1000 сразу же даем. Он поглядел, повертел кругом, проверил, взял молоточек и стук по подшипничку. И он пошел в прибор. Это говорит, ну, а деньги что не хочется давать? Он говорит, ну, теперь ты мне, пожалуйста, распиши, за что тебе заплатить $1000. Ну, ты же взял, стукнул один раз. Ну, что это такое? Он, значит, пишет, $1 за то, что ударил, и 999 за то, что знал, куда ударить. Это голова работала. $1 за то, что ударил, а 990 за то, что знал, куда ударить надо. Поэтому я хотел бы, чтобы в сегодняшний день мы вот эти подняли вещи. И что сегодня мы делаем, когда собираемся при лицо Господне? Господь просвещает наш разум, голову, потому что почти все буквально оно проходит через нашу голову сразу. Обновляется наш разум, обновляется наше познание. Поэтому пусть сегодня Господь поможет нам искать Господа и найти Его. Ищите Господа, пока можно найти Его. Недавно умер в нашей местности, в одной церкви из нашей Брестской области один брат. Ему, наверное, лет 96 было. Я не уверен, что он попал в вечность святую. Жизнь такая очень-очень была у него. Ну, вы знаете, то скандалы, то еще что-то. Это вообще идут на хлебопреломление, он залезет на вишню, вишню обирает на соблазн всем. Ну, вроде преступление какое-то не совсем, но тем не менее на глазах у всех людей. И вот что-то ему сказать, он противится этому. Ну, однажды, значит, мы приехали в ту церковь исповедоваться. Знаете что? Как он меня замучил? Глухой. Я ему кричу в ухо. Слышишь? Слышу. Слышу. Ну, а потом начали молиться. Говорю, повторяй за мной. Я ему как только могу кричу. Он повторяет, настолько перевернул все. Я ему погромче. Говорю, слушай внимательно, погромче. Он еще громче меня, но то же самое, что ему в голову взбрело. Значит, вот насколько тяжело. И, значит, и уже когда самое было интересное, я это уже не могу сейчас пересказать. Там это был бы смех целый. Я не анекдоты рассказываю христианские, а на самом деле у нас так бывает. И я ему помню, что я уже вывел из равновесия, но, ну как из равновесия, я не разочился, сейчас смешно стало. Я ему говорю, повтори за мной. Громко-громко кричу в ухо ему. Повтори за мной, что если в моем роду были колдуны и чародеи, которые наш род продали дьяволу. Он выслушал меня и говорит, Господи, благодарю тебе, что мы продали тебе нашего дьявола. Я говорю, слушай, что ты говоришь? Слушай меня внимательно. И еще громче. А он еще громче и то же самое. Я говорю, ну тебе, брат, не хочу я с тобой, я рассмеюсь сам, и толку мало будет с тебя. Вот так вот. Что хочешь делай, я ему, это я просто несколько, там было еще так, такие чудеса он мне выдавал. Я думаю, ну как так можно? Вот, что значит не вовремя? Что значит не вовремя искать Господа? Я не знаю, куда он пошел. Вот постоянных обидок был до конца жизни. Это же не исповедь была. Я понял, что я не могу ничего сделать. Я сам сейчас расхожусь его и все, ну зачем это надо вообще-то? Поэтому давайте, когда Господь дал нам время, сегодня Господь дал нам время, дал нам свободное время, в старости мы или в молодости, на здравый рассудок, слух хороший, и есть еще память, чтобы вспомнить то, что надо вспомнить. Пусть Господь поможет нам сегодня искать Господа. Ищите Господа, когда можно найти Ему. Ему уже было поздно. Может быть, по моей немощи, может быть, кто-то другой, может быть, более, так сказать, ну, смог бы добраться до Него. Но я не смог. Что ты Ему не говоришь? Он все свое перевернет настолько. Ну, и думаешь, ну как можно так? И что удивляться, что мы часто передаем, что говорил кто-то на самом деле совсем другое. Пусть Господь нас благословит сегодня. Давайте склоним наши колени. И прежде всего будем благодарить Господа за спасение, которое Он совершил на Голгофском кресте. Будем благодарить Его за то, что у нас еще есть силы самим прийти. Что у нас есть здравый рассудок сегодня оценку дать своим действиям. И есть память, чтобы вспомнить что-то, что может быть как бремя лежит на нашей душе. И сегодня есть время еще искать Господа. Но искать Его давайте будем от всего сердца. А что значит уже нет всего, вы хорошо знаете. Это и Господу служу, и делаю, что в голову взбредет. И может быть даже и одного ищу, и другого ищу, и чистого ищу, и нечистого. И все вместе перепутается, и сам человек не знает вообще, что он ищет. Поэтому склоним колени, молимся, за все благодарим Господа. От Духа Твоего Святого, Господь, ибо Ты сегодня имеешь на нас великие намерения, и мы часто, Господь, не можем даже подозревать, какую великую работу Ты можешь делать через нас немощных, Господь, потому что Ты дал нам, Господи, не образование, Ты дал нам, Господи, не какие-то чудотворные силы, но Ты дал нам Отец Небесный Иисуса Христа, в котором сокрыты все сокровища ведения, все могущество и слава, все чудеса, все, Господи, возможности изменить сердца людские, которые сегодня идут в погибель и не знают Тебя, не ищут Тебя, Господь. Ты знаешь тех, кто, Господи, находится в этих двух селениях, которые, Господи, церкви находятся сегодня здесь. Ты знаешь, что некоторые из них ищут свободы, но они ее не знают. И чтобы они, Господи, могли ее найти, Ты дай нам, Твоему народу, Дух молитвы, молитвы. Дай нам, Господи, нести их в ходатайственных молитвах пред лицо Твое днем и ночью, Господь. И Ты благослови наше селение, в которых мы живем. Помоги нам быть теми полноценными светильниками и в селении, и в наших семьях. Быть действительно светильниками для наших жен, для наших мужей, для наших детей, для наших соседей, для всех тех, кто соприкасается с нами на работе, Отец. И я прошу Тебя, чтобы Ты благословил эти селения прежде всего, ибо мы хотим видеть церкви Твои наполненными, Господи, народом Твоим, исполненным Духом Святым, обладающей той полнотой власти, которая способна разрушить все строения дьявола, Господь, разрушить те, Господи, трудности, которые он создает, и разрушить верою, разрушить ревностью своей и верностью, которые, Господи, так часто не хватает в Твоем народе, Боже. Поэтому я прошу Тебя, благослови Твой народ. Благослови, Господь, эти две церкви, которые сегодня собрали здесь вместе, Видомлю и Заводы, Господь. У Заводова хватило ревности приехать сегодня сюда, на это короткое время, чтобы, Господи, послушать Слово Твое, чтобы понести щебет Твой, Господи, людям, которые живут вокруг них. Может быть, Господи, они до сегодняшнего дня не совсем понимали, что несут ответственность полную за свои деревни. Пусть они думали, что кто-то должен это сделать, Господь. Но сегодня Ты напомнил, что самые близкие несут ответственность за все то, что происходит. И их, Господи, право молиться за тех, кто еще сегодня не имеет спасения. Поэтому, Боже, я знаю, что, Господи, наверное, здесь нет ни одной семьи, которая бы была полностью, Господи, Твоею, где бы не было тех, кто еще не служит Тебе. Поэтому, Боже, я знаю, что это самая великая нужда, она самая распространенная, она, Господи, присуща всем церквам, во всех деревнях и селах, во всех городах, Господь, разделение в семьях, Боже, потому благослови, Господь, всех членов наших семей, подействуй Духом Святым так, как Ты посчитаешь нужным, и тем, Господи, способом воздействуй, который Ты видишь в Твоих планах, который приведет к желаемому результату. А мы, Господи, хотим делать то, что мы можем делать. Мы хотим прежде всего молиться, Господь. Я знаю, в это, Господи, трудное время Ты нашим старикам и старцам обеспечил их всем для того, чтобы они молились, Господь. Они сегодня имеют пенсии, они имеют дома, они имеют еще некоторое здоровье, чтобы, Господи, нести на руках молитву этот погибающий мир. Нести тех, кто идет в мир, чтобы евангелизировать. Нести пастырей пред лицо Твое, чтобы они действительно были водимы Духом Святым. Чтобы, Господи, через них Ты проявлял Твою власть и силу. Чтобы, Господи, в это опасное время, когда так много больных, так много одержимых, так много тех, которые связаны врагом, чтобы они могли, Господи, как знамение, получить, Господи, освобождение, чтобы быть, Господи, теми, Господи, предметами, которыми Ты воспользуешься, чтобы открыть глаза многим людям на настоящее их состояние, на будущую жизнь. И все это, Господь, мы сегодня просим не во имя наше, а во имя Твое и для Твоей славы, Господь. И так благослови нас, как Твой народ. Дай нам милость Твою, дай нам видеть победы в нашей жизни. Помоги, чтобы мы никогда не склонялись перед врагом, но в нашей немощи могли облечься силою Твоею и совершить всякий труд, который Ты хочешь совершить здесь, на этой земле, Господь. Ты знаешь все болезни, которые сегодня преследуют Твой народ. И я сегодня прошу Тебя, когда Ты услышишь наш голос, когда мы, Господи, будем молиться или молиться, возложи Твои руки на наши болезни. Дай Твою исцеление и благодать, да впитывай видимую силу и благодать перед Господом. Юбиранули, слюскер, тенчергеранты, рустопли. И пусть, Господи, сегодня придет обновление на души наши. Пусть, Господи, мы воспрянем перед лицом Твоим для победной жизни. И пусть, Господи, каждый из нас сегодня получит Твою свободу. А пусть руки Твои целительные коснутся наших душ, пусть уйдут всякие моления, во имя Твоей правды и правды, во имя Твоей и для Твоей славы. И да будут, Господи, из этих церквей подняты многие свидетели Твоей чудесной действующей благодати, силы Твоей любви, крестомучества Твоей крови. И так, Господь, еще раз, Господь, услышь голос наш и благослови. Прими хвалу и благодарность наших уст, Господь. Дай Твою силу для всякой победы и для прославления Твоего имени. И пусть в нашей жизни, в будущее время, прославится и возвысится Твое великое имя. Пусть Тебе за все будет вечная слава. Отцу и Сыну и Духу Святому. Аминь.